Эдди. Такой неуверенности в голосе стрелка парню слышать еще не доводилось. Он, как и я, не очень-то понимает, что нам делать. Мысль эта не радовала. Андалини, возможно, все еще ищет нас. Но что еще хуже, он может переключиться на Тауэра, раз уж мы ускользнули от него. А как ясно дал понять Сайкалем, Тауэр сделал все, чтобы найти его, не составило труда. «Послушай меня», — ответил Эдди. «Я руководствуюсь интуицией, но не только ею. Мы встретили одного человека, Бена Слайтмана, который написал книгу в другом мире, в мире Тауэра, в этом мире. И мы встретили еще одного человека, Доналда Келлогана, который был персонажем книги из другого мира». Калем бросил ему мяч, и Эдди снизу резко перекинул его стрелку. Конечно же, Роланд мяч без труда поймал. «Все это может показаться ерундой, да только книги просто преследовали нас, не так ли? Доган, волшебник страны Оз, Чарли Чух-Чух. Даже выпускное сочинение Джейка. А теперь Салем Слот. Я думаю, если этот Стивен Кинг реальный человек...» «Он реальный, все так». Калем посмотрел в окно, выходящее на Кейвадзин-Понт. На другом берегу выли сирены, а черный столб дыма по-прежнему пачкал синее небо. Поднял руки, прося мяч. Роланд бросил его по дуге, и мяч едва не задел потолка. «Я тоже читал книгу, о которой вы говорите. Купил ее в Сити, в магазине «Книжная страна». И подумал, что она стоит заплаченных за нее денег». «История о вампирах». «Точно. Я слышал, как он говорил о ней по радио. Сказал, что позаимствовал идею из Дракулы». «Вы слышали этого писателя по радио?» – кивнул Эдди. У него снова возникло ощущение, будто он летит сквозь зеркало, вниз по кроличьей норе, сваливается с кометы. Он попытался приписать происходящее Перкадану, но не складывалось. Внезапно он стал сам себе казаться эфемерным, чуть ли не прозрачным. Тенью, через которую все видно. Почти все. Стал тонким, как... Ну, тонким, как страница книги. И не помогало осознание, что этот мир, датированный летом 1977 года, представлялся более реальным, чем все прочие, где и когда, включая его собственное. Чувство это было абсолютно субъективным. Если уж ставить вопрос ребром, как мог кто-нибудь знать, что он не персонаж истории, сочиненный каким-то писателем, или не мимолетная мысль, мелькнувшая в голове едущего в автобусе чмо, или не пылинка в глазу Бога? Думать о таком безумии, а если думать долго, точно можно свихнуться. И все-таки... «Да да чем, да о чем, не волнуйся ты с ключом. Ключи — это по моей части», — подумал Эдди. А потом... «Кинг — это ключ, не так ли? Калла — Каллахан. Кримсон Кин — Стивен Кин. Так что, Стивен Кинг — алый король этого мира?» Роланд уже принял решение. Эдди не сомневался, что далось оно ему нелегко, но стрелок и считался специалистом по трудностям. «Если у тебя есть вопросы, задавай». И взмахнул правой рукой. «Роланд, я, право, не знаю, с чего и начать. Идеи эти... такие глобальные, такие, я не знаю, такие фундаментальные, что мне страшно». «Тогда лучше начинать с простого». Роланд поймал мяч, брошенный ему Эдди, но чувствовал, что эта игра ему уже надоела. «Нам действительно пора в путь». И Эдди прекрасно это понимал. Он бы задал все вопросы по дороге, если бы они поехали в одном автомобиле. Но они не могли ехать в одном, а Роланд никогда не сидел за рулем, так что Каллему и Эдди точно пришлось бы сидеть в разных машинах. «Хорошо», — кивнул Эдди. «Кто он? Давай начнем с этого. Кто такой Стивен Кинг?» «Писатель», — уточнил Каллем, и взгляд, брошенный на парня, спрашивал: «Ты сдурел, сынок?» «Живет с семьей в Бриджтоне. Насколько мне известно, хороший парень». «Как далеко отсюда до Бриджтона?» «Ну, 20-25 миль». «Сколько ему лет?» Пока Эдди задавал вопросы наобум, надеясь, что правильные в конце концов придут в голову, да только не очень представлял себе, какие из них будут правильными. Джон Каллем прищурился, начал что-то подсчитывать. «Думаю, не старый. Если ему и перевалил за 30, то недавно. Эта книга, «Салем Слот», стала бестселлером? Не знаю. Покачал головой Калем. Здесь ее многие прочитали, это я тебе точно скажу. Потому что место действия штат Мэн из-за рекламных объявлений по телевизору, знаешь ли. Опять же, по его первой книге сняли фильм, но я его не смотрел. Слишком много крови. Как она называлась? Калем задумался, пожал плечами. Не могу вспомнить. Одно слово, я в этом не уверен. Вроде бы имя девушки, а больше ничего сказать не могу. Может, еще и вспомню. Он неприходящий, как по-вашему? Калем рассмеялся. Родился и вырос прямо здесь, в штате Мэн. Так что по всем параметрам он живущий. Роланд смотрел на Эдди со все возрастающим нетерпением, и тот понял, что пора сдаваться. Играть в 20 вопросов, и то легче. Но черт побери. Отец Келлоган – реальный человек. И одновременно персонаж книги, написанный этим самым Кингом. И Кинг жил на территории, которая как магнитом притягивала тех, кого Калем называл приходящими. И одна из этих приходящих, судя по словам Калема, служила Алому Королю. Лысая женщина – с кровоточащим глазом во лбу. Так описал ее Джон. Что ж, пока надо с этим завязывать и ехать к Тауэру. Конечно, оставшиеся без ответа вопросы злили Эдди, но Тауэру принадлежал некий пустырь, где росла самая дорогая, пусть и дикая, роза вселенной. Опять же, Келвин многое знал о редких книгах и людях, которые их написали. Вполне вероятно, что он смог бы рассказать об авторе Салем Слот куда больше, чем с Сей Калем. Да, с вопросами лучше повременить, но... Ладно. Он бросил мяч Джону. Кладите его на место и поехали на Димити Роуд, если не возражаете. Только еще пара вопросов. Калем пожал плечами, положил мяч Яста в стеклянный ларец. Как скажешь. Я понимаю. Ответил Эдди. И внезапно... Уже второй раз после того, как он прошел через ненайденную дверь, Сюзанна оказалась буквально рядом. Он увидел ее в каком-то помещении среди устаревшего научного оборудования и множества черно-белых телевизионных экранов. В Догоне Джейка, это точно, но только каким представляла его себе Сюзанна? Он видел, как она что-то говорит в микрофон, и пусть не мог слышать ее, но от него не укрылись раздутый живот и испуганное лицо. Теперь-то не оставалось сомнений, что она беременная. Не просто беременная, а готова вот-вот родить. И он очень хорошо знал, что она сейчас говорит. «Приходи, Эдди, спаси меня. Эдди, спаси нас обоих, сделай это, пока не поздно». «Эдди, ты прямо-таки посерел. Заболела нога?» «Да», — ответил Эдди, хотя нога как раз и не болела. Вновь подумал о вырезании ключа. Об ужасной ответственности, которая тогда легла на него, осознание, что все нужно сделать правильно. И сейчас он оказался в аналогичной ситуации. За что-то ухватился, он это знал. Но за что? Да, нога. Парень смахнул со лба пот. Джон, насчет названия книги. Салем Слот. На самом деле это Джерасалем Слот, правильно? Ага. Так назывался городок в книге. Ага. Второй книги Стивена Кинга. Ага. Его второго романа. Эдди, по-моему, хватит. Вставил Роланд. Эдди отмахнулся, поморщился от боли в руке. Его взгляд не отрывался от Джона Калема. Никакого Джерусалем Слота здесь нет, так? Джон посмотрел на парня, как на безумца. Разумеется, нет. Это выдуманная история, выдуманные люди в выдуманном городе. История о вампирах. «Вот-вот», — подумал Эдди. «А скажи я тебе, что вампиры реальны? Есть у меня причина тому верить. Не говоря уже про невидимых демонов, магические кристаллы и ведьм. У тебя отпадут последние сомнения в том, что я псих. Не так ли?» «Вы часом не знаете? Стивен Кинг живет в Бриджтоне с рождения?» «Нет, он с семьей приехал сюда 2 или 3 года назад, если не ошибаюсь. Поначалу они поселились в Уиндхэме, когда приехали из северной части штата. А может быть и в Раймонде. Во всяком случае, в одном из городков на Биг-Себего». Я не погрешу против истины, сказав, что все эти приходящие стали появляться после того, как Кинг переехал в эти края». Кустистые брови Калема взлетели вверх, потом сошлись у переносицы. Со стороны озера до них донеслось громкое ритмичное уханье, словно кто-то включил туманный горн. «А знаешь, в этом что-то есть, сынок. Возможно, совпадение, а может и нет». Эдди кивнул. Вдруг почувствовал, что эмоционально выдохся до нельзя, как адвокат в конце долгого и трудного перекрестного допроса. «Сваливаем отсюда», — бросил он Роланду. «Пожалуй, дельная мысль». Калем мотнул головой в сторону звуков туманного горна. «Это катер Тедди Уилсона. Он у нас полицейский и егерь». И на этот раз он бросил Эдди ключи от автомобиля, а не мяч. «Коробка передач автоматическая, на случай, что ты подзабыл, как с ней управляться. На пикапе переключение скоростей более хитрое. Поедешь следом за мной. Возникнут проблемы, жми на клаксон». «Нажму. Можете не волноваться», — заверил его Эдди. «Опять Сюзанна?» — спросил Роланд, когда они следом за Калемом выходили из дома. «Поэтому ты так переменился в лице?» Эдди кивнул. «Мы поможем ей, если сумеем», — заверил его стрелок. «Но это единственный путь, который может привести нас к ней». Эдди это знал. Знал он и другое. Добраться до нее они могут и слишком поздно.